«Летали, как фанера над Парижем?» «И шуршали тоже», — буркнул Лебра, недружелюбно разглядывая улыбающегося во весь рот Уйбуя. «Вижу, адрес ты запомнил?» «Ноги сами принесли», — не стал скрывать копыта. «Я сначала просто бежал, потому что ну его нафиг было там оставаться, а потом увидел вон тот байк». Кивок на припаркованный у подъезда Судзуки. «Я его еще вчера угнать собирался, да чё-то не сложилось». От Уйбуя пахло виски и хорошим настроением. Он встретил парочку на улице, выйдя из бистро, в котором успел пропустить несколько стаканчиков и потому был преисполнен искреннего благодушия. Лебра и Фатма, мокрые, в сырой одежде, Шас отдал обнаженной девушке куртку. Выглядели весьма непрезентабельно, даже на фоне дикаря. К дому они вернулись пешком и не ожидали встретить Шапку. Наоборот, обсуждали по дороге, где его искать. «Что случилось с птичкой?» — участливо осведомился Уйбуй. «Если ты не заткнешься, я тебя загрызу!» — хрипло пообещала Фатма. Но копыта, к некоторому удивлению парочки, не испугался. Смерил девушку веселым взглядом, пожал плечами и сообщил. «Сумка с артефактами стоит в коридоре вашей квартиры. Все в целости». «Откуда у тебя ключи?» — ошарашенно спросил Лебра. «Из штанов Фатмы!» — хихикнул копыта. «Ее одежду я тоже принес». И бросил Шасу ключи. «Если захотите выпить, я буду в соседнем баре. Надоело сидеть в одном месте».